Глава 12. Тишина. После удара повисла мертвая тишина. Он ушел на кухню, с грохотом захлопнул дверцу холодильника. Что-то со звоном упало. Банка, стакан, что-то стеклянное. Потом пустота. Ни шагов, ни слов. Пауза, в которой было слышно только, как я дышу. Медленно, нервно, будто из подвала. А я стояла в коридоре. Все выглядело по-прежнему. Те же стены, те же выцветшие шторы, тот же запах старой квартиры. Но все не то. Как будто кто-то выдернул шнур из розетки, и я осталась без света, без смысла. Я умерла не телом, а всем тем, что когда-то называлось любовью. Осталась только тень. Сухая, беззвучная оболочка. Я не плакала, не звонила никому, не собирала вещи. Я просто легла на кровать и уставилась в потолок. Пусто. Даже внутри мыслей, эхо, не фразы. Он пришел потом. Тихо. Сел рядом. Молчал долго. И только потом, не глядя на меня, выдохнул. «Прости». Я ничего не ответила. Он положил ладонь на мою руку, осторожно, как будто я была фарфоровой. «Я не знаю, что на меня нашло, просто я чувствую, что ты ускользаешь, а ты моя. Я не умею иначе, я просто боюсь тебя потерять». И в тот момент мне захотелось ему верить. Очень. Не потому, что он изменился, а потому, что я устала ненавидеть, потому что ненависть — тяжелое чувство. Ее нести труднее, чем любовь. Он принес мне чай, укутал в плед, погладил по волосам. «Все будет хорошо, правда, мы справимся. Ты же знаешь, как я тебя люблю». Я кивнула, но внутри была тишина. Не та, в которой можно отдохнуть, а та, что наступает после взрыва. Между нами больше не было мира, только поле боя, где временно перестали стрелять. Я не простила, но я замолчала. «Это тебе наказание». Я лежала на кровати и чувствовала, как медленно, очень медленно во мне всплывает старое, древнее, детское. Мне 6 лет. Я дома одна. Я хочу порадовать папу. Решаю сварить пельмени. Ставлю воду. Закидываю туда целую пачку, доверху. Думаю, так будет быстрее, сытнее. А потом понимаю, что-то не так. Вода начинает кипеть. И я, испугавшись, пытаюсь достать их ложкой, обжигаю пальцы, кричу от боли. Папа прибегает, смотрит, молчит, потом взрывается. «Что ты натворила? Я тебя спрашиваю, что ты натворила?» Его голос, как удар по голове. Его взгляд наполнен ненавистью, возмущением. Я не могу говорить, начинаю заикаться. Пытаюсь объяснить, но слова не идут. Я застываю. Он хватает меня за руку, толкает. Я падаю на пол. Он склонился надо мной. «Больно? Вот и хорошо. Это тебе наказание. В следующий раз будешь хорошей девочкой». «Это тебе наказание. Будь хорошей девочкой. А я? А я ведь просто хотела порадовать. Хотела, чтобы он улыбнулся. Чтобы он сказал: молодец. С тех пор я боялась его. Боялась, как огня. А потом он начал бить меня. Все чаще и чаще. И почти никогда не объяснял, за что. Просто говорил. «Ты сама знаешь. Я не обязан тебе все разжевывать. Если тебе больно, значит, заслужила». И я много лет мечтала стать правильной. Прямо вот хорошей, настоящей. Такой, чтобы меня не били. Чтобы любили. Только до сих пор не знаю, какая это правильная. Влад говорит, что я злая. Что у меня злой взгляд. Я не понимаю, я просто смотрю. Я не кричу, я не спорю, я не обвиняю. Я просто смотрю. Но он видит что-то другое, и я не знаю, как это изменить. Я научилась отводить взгляд. Я уже много лет смотрю мимо, потому что если он заглянет мне в глаза, у меня внутри все сжимается. Словно он может украсть что-то, утащить мою душу. Или разрушить то, что я в себе берегу. То маленькое живое, что еще осталось. И, может быть, та женщина в аптеке была права. Может быть, я снова повторяю сценарий. Снова живу под взглядом, который ждет ошибки, чтобы наказать. Только теперь мне уже не 6. И я могу сказать «нет». Если он уйдет. Ночью мне снится, что мы расстаемся. Он уходит, бросает меня в пустой квартире, и я кричу. Бегу за ним босиком, срываюсь с дыханием. Он не оборачивается. Я хватаюсь за дверной косяк, как будто он может спасти меня от бездны внутри. Кричу: «Не уходи!» А он все равно уходит. Я просыпаюсь в слезах. Подушка мокрая, грудь сжимается, будто сердце стало слишком большим для тела. Иногда мне кажется, что я не выдержу без него. Меня поглотит боль одиночества. Что, если он уйдет? Я рассыплюсь. Что никто никогда не скажет мне: «Ты моя!» Что рядом не будет никого. Даже такого, как он. Жесткого, грубого, но все же рядом. Иногда мне кажется, что, может быть, он просто не умеет иначе, что он по-своему любит меня, просто не так, как в кино, ни словами, ни теплом. Но ведь бывает, что он заботится, что спрашивает, как я. Редко, но бывает. И я хватаюсь за это, как за обрывок ткани в шторм. Думаю, может наладиться, может он поймет, что я не злая, что я просто не понята, что я много лет пыталась стать хорошей, и, может быть, я уже ею стала. Просто он этого еще не видит. Я уговариваю себя снова, с надеждой, которая слабеет, но не умирает. Я глажу ему рубашку и думаю: может быть, сегодня он снова будет ласковым. Он заходит на кухню, кивает, берет чай и молчит, но не ругает, уже хорошо. А я внутри вся рассыпана, живу между «может наладиться» и «мне нужно спасаться».